что и требовалось доказать. Теорема 13. Чем с большим числом других образов соединен какой-либо образ, тем чаще он возникает. Доказательство. Ибо чем с большим числом других образов соединен какой-либо образ, тем больше по теореме 18 часть 2 причин, которыми он может быть возбужден, что и требовалось доказать. Теорема 14. Душа может достигнуть того, что все состояния тела или образы вещей будут относиться к идее Бога. Доказательство. Нет ни одного состояния тела, о котором душа не могла бы составить какого-либо ясного и отчетливого представления. По теореме 4. А потому по теореме 15 часть 1 она может достигнуть того, что все они будут относиться к идее Бога, что и требовалось доказать. Теорема 15. Познающий себя самого и свои аффекты ясно и отчетливо, любит Бога, и тем больше, чем больше он познает себя и свои аффекты. Доказательство. Познающий и себя, и свои аффекты ясно и отчетливо, по теореме 53, часть 3, чувствует удовольствие, и при том, по теореме 14, в сопровождении идеи о Боге. А потому, по определению 6 аффектов, часть 3, он любит Бога, и на том же основании, тем больше, чем больше он познает себя и свои аффекты, что и требовалось доказать. Теорема 16. Такая любовь к Богу должна всего более наполнять душу. Доказательство. Эта любовь по теореме 14 находится в связи со всеми состояниями тела, которые все способствуют ей по теореме 15. А потому по теореме 11 она всего более должна наполнять душу, что и требовалось доказать. Теорема 17. Бог свободен от пассивных состояний и не подвержен никакому аффекту ни удовольствия, ни неудовольствия. Доказательство. Все идеи, поскольку они относятся к Богу, истинны. По теореме 32, часть 2. То есть, по определению 4, часть 2, адекватны. Следовательно, по общему определению аффектов, часть 3, Бог свободен от пассивных состояний. Далее Бог, по короларии 2, к теореме 20, часть 1, не может переходить ни к большему совершенству, ни к меньшему. И потому по определению 2 и 3 аффектов, часть 3, не подвержен никакому аффекту ни удовольствия, ни неудовольствия, что и требовалось доказать. Короларий. Бог, собственно говоря, никого не любит, ни ненавидит. Ибо Бог по теореме 17 не подвержен никакому аффекту ни удовольствия, ни неудовольствия. И, следовательно, по определению 6 и 7, он никому не питает ни любви, ни ненависти. Теорема 18. Никто не может ненавидеть Бога. Доказательство. Существующая в нас идея Бога адекватна и совершенна. По теоремам 46 и 47, часть 2. А потому по теореме 3, часть 3, поскольку мы созерцаем Бога, мы активны, и, следовательно, по теореме 59, часть 3,